Глава 4. 2 месяца спустя. «Эля, не сходи с ума!» — воскликнула Лиля в горячах. «А почему нет?» Подруга была решительно настроена и отказываться от своей идеи не собиралась. «Потому что...» «Что?» — Эля смерила девушку долгим взглядом. «Только не говори, что ты боишься!» «Решила взять на слабо?» — спросила с усмешкой Лиля. «Места, которые посещает Хвостова, априори нужно обходить стороной», пыталась втолковать прописные истины. «Куда ты собралась с главной давалкой факультета?» «В бар. И не будь такой ханжой. Люди любят сплетничать и преувеличивать». Рокотова подтянула ноги и, подогнув их под себя, удобнее устроилась на диване. Лиля же занимала место за столом и заканчивала очередной заказ, быстро перемещая перо по планшету. «В ее случае слава вполне заслужена. Эль, поверь, ничем хорошим это не кончится». «Вот не думала, что ты превратишься в мою мамочку. Вернее, дядюшку», — фыркнула Рокотова, не забывая при этом листать ленту событий в телефоне. «Забыла, что только пару недель назад тебя стали отпускать ко мне», — уточнила Лиля. Поначалу тотальный контроль подруги Лили воспринимался как средневековая дикость. Эля не ходила на студенческие посиделки, независимо от того, были они днем или вечером. Но за круглосуточной опекой скрывалась жуткая семейная история о гибели отца. Чувство такта не позволяло Лиле устроить допрос, хоть любопытство и мучило. Информацию о случившемся она собирала из обрывков фраз, и услышанное оказалось нелепицей. С экрана телевизора подобные новости кажутся чем-то вымышленным или же настолько далеким, что невозможно представить, как подобное произойдет с тобой или твоими близкими. И вот сейчас Элька на полном серьезе собралась посетить местный байк-клуб. Лиля отложила перо и, не моргая, уставилась на подругу. «Рокотова, я понимаю, что ты словно принцесса в башне. Несколько лет томилась под гнетом материнской заботы. Тебе приходилось испытывать ни с чем не сравнимые лишения в виде отсутствия студенческих вечеринок, где, поверь моему слову, ничего, кроме алкогольного отравления и невнятного секса с кем-то, получить нельзя. Но идти с Хвостовой в южный ветер? Да те слухи, которые гуляют об этом месте. Вот именно, байки. Смотри!» Девушка соскользнула с дивана и через секунду протягивала подруге телефон, перелистывая пальчиком по экрану фото. «Нормальное заведение. У них даже свой сайт есть. По выходным живая музыка». «О, представляю!» Лиля напела мотивчик, который знала благодаря соседу снизу. «Любителю летом поставить колонки у открытого окна и целый день просвещать о трудностях тюремной жизни округу». «Какой централ?» «Никакой, забудь». Лиля в очередной раз подивилась тому, насколько Эля была оторвана от жизни простых смертных, среднестатистических обывателей нашей России-матушки. О ее семье ходили чуть ли не легенды. Не о самой семье, а об их благосостоянии. И среди многих студентов за Рокотовой закрепилась слава высокомерной, избалованной фифы, не желающей опускаться до общения с челядью. Как-то Эля честно призналась подруге, что ее родные не в восторге от перспективы их общения. Но Лиля понимала, дело не лично в ней, а в том, что она посторонний человек. И подобную реакцию вызвал бы любой незнакомец. «Не знаю, что за централ такой?» Но в субботу будет выступать известная группа. Я и пару песен их слышала. Лиль, пожалуйста, пожалуйста, идем вместе. Без тебя меня даже из дома не выпустят». Эля состроила жалобное личико и усердно заработала ресничками. «Да, передержали тебя дома. Что нормальные люди прошли в подростковом возрасте, ты стараешься наверстать сейчас». «Но я же не виновата». И снова жалобная мордашка. «Митя привезет меня. Скажем, что будем делать курсач или доклад. Соврем что-нибудь. Он не станет сидеть 3 часа по твоим подъездам и точно решит навестить какую-нибудь зазнобу». Рокотова презрительно фыркнула и наморщила лоб. «Опять вся машина провоняет сладкими духами». Наблюдая за эмоциями подруги, Лиля едва не расхохоталась. «Элька, Элька, если ты морщишь нос от духов подружки брата, стоит ли идти в клуб? Я могу со 100-процентной уверенностью сказать, что аромат там будет далеко не конфетный. Может, я свожу тебя в местную тошниловку? Тут недалеко, через 3 дома. И это зачтется за отвязное приключение среди волосатых и потных мужиков. Нет, ты не понимаешь. Эля обиженно запричитала. Меня всю жизнь держат в клетке, в стерильных условиях. У меня никогда не было друзей вне нашей семьи. До этого момента. Она мгновенно поправилась. Я не гуляла одна на улице, не сбегала на свидания. Ты же видишь, что меня провожают до двери твоей квартиры и забирают, даже не позволяя спуститься одной в подъезде. Пролистнув еще раз фото бара, Лиля перевела взгляд на подругу. Возможно, этому есть причины? Эль, ты сейчас напоминаешь прыщавого подростка, который жалуется на свою тяжелую судьбу, сидя на кожаном диване и с линцой вертя в руках телефон последней модели. «Не было у меня никаких лишений». Уже совсем по-детски и обиженно проворчала подруга. «Просто я хочу ощутить драйв, сделать что-то запретное». «Хочешь, я водки налью или дам покурить? У отца всегда есть запасы». Лиля протянула телефон обратно хозяйке. «Не хочу». «Ладно». Девушка шумно выдохнула. «Я соглашусь, но при одном условии». Мы уйдем сразу же, если мне хоть что-то не понравится. Я согласна. Рокотова активно затрясла головой. И идем без Хвостовой. Не хватало еще появиться в баре в ее компании. Да она, честно говоря, меня и не приглашала. Это я вчера случайно услышала, как та хвасталась девочкам новым парнем. Дай угадаю, ее парень-байкер, тусующийся в том клубе? Ну да, подтвердила Эля. Лиля звонко рассмеялась. «Девочки такие девочки! Независимо от социального положения, фантазируют о большом волосатом и мускулистом мачо!» Произнесла она и рассмеялась еще громче, осознав, что хочет того же. «Кто в своем уме откажется от сильного, чтоб косая сажень в плечах и кулачище во! Красивого, как черт! Желательно богатого, щедрого, умного! Дураки нам не нужны!» С чувством юмора, и чтоб за его спиной себя чувствовать в полной безопасности. Правильно, никто. Она усмехнулась своей бурной фантазией. Мифическое существо получилось. Вероятность встретить единорога значительно выше, чем мужчину со всеми вышеперечисленными качествами.